«Елизавета Алексеевна, все готово!» «Константин, спасибо огромное!» «Один из моих любимых залов выдержан в античном стиле. Белый мрамор, структурированные колонны, упирающиеся в потолок, купель с эффектом подземных источников, в свете свечей, с ароматом любимых масел, в музыкальном сопровождении возвышенных нот классических композиций. Созерцать обнаженные торсы мастеров – весьма приятное занятие. Основное направление – массаж. Качество его исполнения – всегда стараясь контролировать у новых мастеров лично, неким тест-драйвом. У меня не было задачи создать центр мануальной терапии. Скорее, это один из видов эротического релакса и энергетического наполнения, когда в серые будни ты знаешь, что есть место, где поддержит твое желание побыть женщиной, независимо от того, какое настроение или как ты выглядишь. Место пользуется спросом. Кто-то просит расширить спектр услуг и добавить косметологические процедуры. Мое мнение, это должен быть отдельный салон, потому что островок релакса не нужно связывать с местом причинения боли. У каждой посетительницы свои предпочтения и пожелания. Некоторые вносят в карточку клиента, чтобы в момент заказа не приходилось каждый раз вписывать снова и снова одни и те же пункты. Я, вероятно, достаточно сложный по среднестатистической шкале. Не удивлюсь, если за спиной в коллективе у меня есть прозвище, которое простому смертному было бы безумно обидно услышать. Няшкой никогда не была. Мне необходимо, чтобы качество сервиса оправдывало суммы, которые оставляет в моем заведении. Бесплатно мастеров работать никто не заставляет. Я точно так же оплачиваю услуги по прайсу. Мобильный резко завибрировал, нарушая темноту ночи ярким светом экрана. «О нет, только не это», — подумал я спросонья, созерцая имя контакта. «Доброй ночи, Андрей». «Добрый. Это не Андрей. Я звоню по его просьбе». «А что, сам он не в состоянии набрать номер?» «Нет, вторые сутки уже не в состоянии». «Запой? Загул, скорее». «А с чего вы взяли, что я должна на это отреагировать как-то, кроме желания положить трубку?» «У него завтра важное совещание. Без вашего участия восстановиться не успеет». «Я не нянька, не сиделка. Вызывайте бригаду, пусть капельницу прокапают. У него в списке контактов Нина Николаевна есть. Туда и звоните». В динамике раздалось громкое шуршание. «Дай я сам поговорю». «Лис!» — протяжно начал он. — Ну, Лис, совсем, что ли? Тебе не спится, а все вокруг твои капризы исполнять должны. Я буду крайне, крайне признателен. Отстань, звони кому-нибудь другому. Я хочу спать. А я уже отправила за тобой водителя. Не проблема, вернешь с полпути. Ты путаешь меня со своими девочками по вызову? Не, не путаю. Они сначала. А ты потом. Ну-ну, и много их было? Человек 5, наверное, но они уже все уехали, и я один. Андрей, спокойной ночи. Лис, погоди, а я согласен поиграть в понечку и покатать тебя сколько ты хочешь. С хвостиком или без? О, проснулась. Какой в жопу хвостик? Именно в жопу хвостик. «А ты какой хотел?» «Мне так хреново! Приезжай!» «Во сколько завтра совещание?» «В 10 надо быть!» «Ты не выспишься! Это будет гораздо сложнее, чем дискомфорт от двухдневного запоя!» «Возвращай водителя обратно и просто отоспись!» «Уважение должно быть к женщине звонить после 3 часов ночи без весомой причины!» «Это расточительно по отношению к списку контактов!» Разговор был окончен. Помаявшись на подушке некоторое время, я налила себе чашку ароматного кофе и занялась просмотром папки с портфолио нижних девочек. Почему я не согласилась на то, чтобы собраться и поехать к Андрею? Не люблю созависимостей или когда меня ассоциируют с дозой антидота. Когда-то я считала, что востребованность в сложной ситуации — это показатель отношения к тебе человека. И надо бежать, спасать, лечить, отмывать, вытягивать. Много еще странных синонимов для проявления традиционных отношений. В нетрадиционных историях судеб, достигнув доли откровений от тех, кто в ломке перебирает список контактов в момент, когда их кроет, задумалась. Где она, здравая доля участия в жизни человека? В какой момент происходит перелом от отношений во благо к привыканию? Верхний партнер всегда должен чувствовать, когда он перестает быть самостоятельным партнером в глазах нижнего и превращается в сильную особь для создания симбиоза. Не буду углубляться в размышления об институте брака. В нем есть несомненный плюс для женщин – социальные гарантии. Раздался звонок в дверь. В камере видеонаблюдения передо мной предстала завораживающая картина. Полуголый, в сбруе и маске, стоя на четвереньках. Да уж, картинка, что надо. Надеюсь, никто из соседей не лицезреет это одновременно со мной. Лис, открывай. Твоя понечка приехала. За доли секунд, открыв дверь, затащила полуголое туловище в дом. Андрей, вот за это я тебя сейчас очень сильно накажу. Лис, давай поиграем. Я даже на хвостик уже согласен. Играть мы будем недолго, по моим правилам. Водитель ждет? Да, моя госпожа. Госпожа и притяжательные местоимения несовместимы. Какая ты зануда. Не сомневаюсь. Лис, а давай ты меня просто трахнешь, и все. Я не занимаюсь сексом с пьяными лошадьми. А как же, Кунечка? Все, мое терпение лопнуло. Ну, хотя бы ножки можно поцелую. Мерзкое ты создание. В ближайшие минут 15 можно было слышать лишь свист стека в воздухе и равномерные шлепки по обнаженной заднице кавалера-неудачника. Хитрожопый мазохист. Когда страсти утихли, и Андрей перестал ерничать и издеваться, за сбрую дотащила его до ванны. Молча, без лишних капризов, залазь внутрь. «Ты меня разбудил, ты меня отвлек, ты меня подставил перед соседями, ты подставил себя перед водителем. Где можно было так шататься, чтобы полностью отключить здравый рассудок и подставить столько людей?» Я так люблю, когда ты ругаешься. Ты неадекватный. Включила на полный напор холодной воды. Струи резко обдолетела. Зрелище не для слабонервных. С точки зрения компенсаторики, после подобных мероприятий весьма приятно созерцать его в выпусках новостей серьезным лицом на очередном заседании чего-либо, где-либо. Может, это и есть вкус власти? Я пока еще так и не поняла. Просто связываю это ощущение с чувством юмора или сарказмом. Может, наличие секрета. Помните в детстве такое чувство, которое не спутать ни с чем? Наличие секрета. Трепетное, игривое. Оно словно открывало какие-то тайные замочки или комнатки. Проблема лишь в том, что теперь этот самый секрет... Он раскрыл еще и перед своим водителем. Думать за него точно в данной ситуации не буду. Каждый человек сам решает, в какой из моментов он хочет коснуться легкой публичности в теме, немного приподнять занавес, за которым якобы кипят страсти и оргии. И все так живо и прекрасно, где вот она, найденная свобода самовыражения. Такая же иллюзия, как и тот факт, что эта самая свобода самовыражения отсутствует. Является ли БДСМ ключом к свободе? Увы, ах, нет. Стоит ли об этом кричать на каждом углу? Тоже нет. Чем бы дитя ни тешилось, однозначно, если от этого человеку легче, то он в любом случае будет искать тему снова и снова. Я не люблю несанкционированных посвящений или насильных втягиваний. А если дело добровольное, и начало пути есть результат поиска в себя. Личное дело каждого. На следующий день все было как обычно. Новости, заседания, серьезное лицо Андрея в роли оратора. И моя улыбка с долей вкуса победы, с пониманием, что Андрей счастлив выступать стоя, а не заседать за круглым столом.